Глава 11. С Козыря джедаев вместе с Ковчегом Душ переместили на небольшое грузовое судно, которому было проще приземлиться на планету. Подлетая к столице, грузовик пронесся над рядами высоких, тонких хвойных деревьев, обрамлявших неровные холмы. Корабль повернул к берегу, закатное солнце озаряло океанские просторы. Из воды выступали исполинские утесы, их белые стены — величественно возвышались над морем. Когда грузовик пошел на посадку, Квай-Гон приблизился к Оби-Вану. «Ну что, научился пилотировать еще один тип кораблей? Скоро сможешь летать на всем, что только есть в галактике». Но мысли Падавана были заняты другим. «Учитель, столица уже где-то близко, но тут кругом пусто. Судя по карте, мы сейчас практически возле самого дворца, но вокруг на целые километры одна вода». Квай-Гон хихикнул. «Посмотри внимательней». Оби-Ван широко распахнул глаза, обнаружив, что утесы выдолблены внутри. В скальной поверхности были вырезаны окна различных геометрических форм, и в лучах заходящего солнца уже было заметно, что стекла в них окрашены в разные цвета. То, что простиралось внизу, было не просто дворцом, а целым комплексом. Единственными приметами обитания, видимыми над поверхностью, были круглый храм, именуемый Небесной Чашей, и парк, настолько густо засаженный деревьями, что за ними легко прятались аккуратные газоны и старинная ограда. «Ночью дворцовый комплекс сияет, как фонарь», — сказал Квай-Гон. «Поразительно! Но зачем все это? Для защиты от солнечных вспышек?» Квай-Гон покачал головой. «Нет. На Пайджеле принято подчеркивать то, что внутри, а не то, что снаружи». «Прекрасный обычай», — сказал Оби-Ван, — не говоря уже о том, что для королевского двора нетипичный. Очень справедливо. Квай-Гон не смог удержаться от улыбки, вспомнив помпезные приемы, которые им приходилось выдерживать в прошлом. Когда джедаи сошли по трапу, окруженные свистящим паром, навстречу им двинулся почетный караул. На солдатах были простые коричневые плащи из нарочито грубой ткани, но при ходьбе полы этих плащей развивались, открывая подкладку из ярко-зеленого мерцающего шелка. Гвардейцы остановились и повернулись лицом друг к другу, выстроившись в две шеренги вдоль дорожки из гладкого камня, что вела к высокому сводчатому порталу. В этот момент из корабля появился Раэль, готовый сопроводить их дальше. «Вот мы и на месте», — сказал он, и, ступив на дорожку впереди гостей, указал рукой вперед. Аверос прямо-таки светился каким-то странным счастьем, и Квай-Гон не сразу распознал, что это гордость. «Позвольте представить, ее светлейшее высочество — кронпринцесса Фенри Пайджельская». Из сводчатого портала вышла юная девушка с бледной кожей. Ее платье и тюрбан были сшиты из простой белой ткани, но разрезы на рукавах и юбке открывали богатый, золотистый мерцающий шелк нательной сорочки. «Для нас большая честь принимать в наших владениях рыцарей джедаев», — ровно и учтиво проговорила Фенри, после чего скорчила гримаску. «В официальных речах я должна говорить о себе во множественном числе, понятия не имею почему. Хочется оглянуться и посмотреть, где там мой клон». Квай-Гон хихикнул, и Оби-Ван тоже заулыбался. «А когда вы станете королевой, то сможете это отменить?» — спросил Падаван. «Я не буду абсолютным монархом, так что нет». Фенри преувеличенно вздохнула, явно в шутку. «Но, быть может, новосозданная ассамблея смилуется и примет реформу, которая облегчит мне жизнь, то есть нам». «Смышленая», — подумал Квай-Гон, — «сообразительная, очень независимая, как раз такая, какой должна быть ученица Раэля. Ничуть не похожа на Ним». Ним погибла примерно в том же возрасте, в каком сейчас была Фенри. За время своего ученичества Оби-Ван повидал немало дворцов, от простой крепости племенного вождя на Ла-Му до обширной и впечатляющей резиденции королевы на Алдераане. Он считал себя слишком светским человеком, чтобы такие здания могли поразить или хотя бы удивить его. Тем не менее, вывернутая эстетика Пайджела произвела на него впечатление. Все столы были вызолочены не сверху, а снизу. Все стулья были совсем простыми, за исключением богато расшитых сидений, которых не было видно, когда на стуле кто-то сидел. Даже светильники, висевшие под высоким потолком, изготовлены были из простого черного металла, но блестящие плитки на них рассеивали искры света повсюду. Было что-то завораживающее, решил Оби-Ван, в самой идее обладания таким великолепием и утаивания его, чтобы видели лишь те, кому интересно заглянуть внутрь. «Вижу, тебе здесь начинает нравиться», — сказал длинноногий Аверос, обойдя Оби-Вана. «Знал, что так и будет. Лучшее местечко в галактике, как по мне». «Конечно, тебе оно по душе больше всех прочих», — вмешался Квай-Гон. Он держался на несколько шагов позади, нисколько не пытаясь поравняться с Аверосом. «Ты живешь здесь почти 10 лет. Понятно, что ты полюбил это место». Эти слова отнюдь не означали, что Квай-Гону не нравится дворец. Наоборот, до этого он успел похвалить его. Но Оби-Ван чувствовал, что учитель осаживает гордость Авероса. Не поддается его внушению. «Наверное, надо радоваться, что Квай-Гон не слишком в восторге от учителя, который виновен в смерти своего падавана», — подумал юноша. Собственная унылая шутка показалась ему совсем не смешной. Процессия вошла в главный зал, где Фенри поспешила вперед и заняла свое место на троне. С веселым удивлением Оби-Ван отметил, что ее сандали чуть-чуть не доставали до пола. Принцесса обвела рукой придворных и гвардейцев, которые окружали ее. «Наши гости прибыли», — провозгласила она, высоко подняв голову. «Это мастер-джедай Квай-Гон Джин и его падаван Оби-Ван Кеноби. Подойдите и представьтесь им». Вперед мелкими шажками вышла высокая, худощавая женщина с жесткими сидеющими кудрями, уложенными на голове. Узкое коричневое платье, бледные губы, сжатые в ниточку. «Я министр Орт». Судя по властному тону, она не сомневалась, что ее имя гостям знакомо. «Я консультирую ее светлейшее высочество и нашего лорда-регента, конечно, по внутренним планетарным вопросам». Это, конечно, было очень красноречивым. Оби-Ван не сомневался, что едва ли можно сыскать политиков, способных забыть титул важного официального лица, к которому они ходят на доклад уже без малого 10 лет. «Она терпеть не может Авероса», — подумал юноша. Быть может, в их деле это не играло роли, но Оби-Ван решил сказать об этом Квай-Гону, хотя бы для того, чтобы учитель оценил его чутье. Оби-Вана поразил еще один представившийся — капитан гвардейцев Фенри, стройный человек с темной кожей, удивительно высокими скулами и лысой, прям-таки лоснящейся головой. «Я капитан Дерен», — произнес он таким густым и звучным басом, что по сравнению с ним Квай-Гон пищал, как ребенок. «Я принес клятву верности принцессе, ныне и навсегда». Типичная фраза, которую можно услышать от любого гвардейца, но Оби-Ван чувствовал, что для Дерена она священна. «С помощью этих ребят мы наконец-то отправим оппозицию туда, где ей самое место, за решетку». Аверос поднялся на возвышение и встал рядом с Фенри, справа и чуть позади нее. Несомненно, это должно было демонстрировать почтение к принцессе, но его тряпье и небритая физиономия давали понять, что Раэль Аверос не чтил вообще никого. «Чересчур привык к власти?» — подумал Оби-Ван. «Ни один джедай не должен попадаться в эту ловушку. Власть как таковая, похоже, его не сильно интересует, но ему определенно нравится, что никто здесь не смеет ему приказывать». Судя по блеску в прищуренных глазах министра Орт, она бы с удовольствием отдала Аверосу парочку приказов. «Что вы можете нам рассказать об оппозиции?» — спросил Квай-Гон. «Прежде чем стать террористами, они были кем-то вроде актеров». Фенри развела руками, будто не зная, как объяснить. «Артистами перформанса, что бы это ни значило». Тут вмешалась Орт. «У Хейлин Азаки был номер, когда она надевала такую огромную воздушную штуковину, 4 метра в поперечнике, и приглашала зрителей отрезать от нее куски и делать из них облачка для неба, которые она рисовала. По-видимому, это считалось искусством». «Тот номер был посвящен парадоксу обретения умиротворенности через разрушение», — фыркнул Аверос. «Подумайте об этом». Судя по ее виду, министр Орт лучше лизнула бы речную жабу. Вероятно, увлечение Авероса перформансами в основном имело целью позлить министра. С другой стороны, Оби-Ван как-то слыхал о Хатте, который коллекционировал тонкий фарфор. Никогда не угадаешь, что у кого в голове. Фенри продолжала, как ни в чем не бывало, будто ее регент и министр ничего и не говорили. «Наши королевские аудиенции доступны любому. Мы неоднократно просили о встрече с Хейли Назакой или кем-то другим из предводителей оппозиции, обещая полную неприкосновенность. Но никто не приходит, никто не отвечает. Вместо этого мы видим одни хулиганские выходки и трюки, а с недавних пор и жестокие теракты. На ближайшем голоэкране появились кадры. Сначала разваливалась на куски статуя, и изнутри вылетали крохотные переливающиеся дроиды-птички, рисующие в воздухе различные слова. А затем склад дзерки сотряс мощный взрыв. Контраст был даже более разительным, чем ожидал Оби-Ван. «Террористы всегда ищут повод для своих злодеяний», — сказал Аверес. «Им не нравится договор. Да, они называют всевозможные причины, но ни одна не оправдывает того, что они творят. И это при том, что Луна наконец-то получит места в ассамблее. Раньше никто о подобном и подумать не мог». «Все это очень загадочно», — произнес Квай-Гон. Оби-Вану подумалось, заметил ли кто-нибудь, что это неравнозначно согласию со всем сказанным. «Ну, потому-то мы тебя и вызвали, Квай-Гон», — заявил Аверес. «Ты как никто умеешь оценить ситуацию, и тут нужен кто-то, кому я могу доверять. Кто не будет осторожничать, лишь бы чего не вышло. В Ордене таких навалом, но ты сможешь докопаться до истины». «Случалось, и меня иногда дурачили», — спокойно ответил Квай-Гон. «Но не часто и ненадолго». Аверес явно гордился Квай-Гоном так же сильно и по-отечески, как принцессой Фенри. «Если позволите», — капитан Дерен дождался, когда оба джедая утвердительно кивнут. «По моему мнению, докопаться до истины не столь важно, как обеспечить безопасность церемонии подписания договора, а уже после церемонии у нас будет время заняться расследованием. Вам может казаться, что нам удастся защитить и договор, и принцессу без ответов на эти вопросы», — процедила министр Орд. «Но я так не считаю. Могу лишь надеяться, что новые джедаи сумеют добыть информацию быстрее, чем тот, который уже здесь». «Защитить принцессу?» — переспросил Квай-Гон. «У вас есть причины полагать, что ей грозит опасность? На ее жизнь покушались?» Фенри закусила губу и уставилась в пол. «С Фенри ничего не случится», — вмешался Аверес. «Я этого не допущу. И Дерен тоже. Он свое дело знает. Но проблема в том, что оппозиция не остановится ни перед чем, чтобы сорвать подписание договора. И они могут заняться той единственной, кто может этот договор подписать». Как не больно было для Орд соглашаться с Авересом, она кивнула. «А в связи с грядущими мероприятиями появляется дополнительный риск — появление на публике. Большая охота». «Возможно, охоту лучше перенести?» — предложил Оби-Ван. Все пайджельцы уставились на него с таким видом, будто он прилюдно снял штаны. Капитан Дерен ответил покрасневшему подавану. «Большая охота — это традиционный ритуал на пайджеле. Каждый будущий монарх должен доказать свою сноровку в охотничьих угодьях». Аверес кивнул. «Правитель как бы демонстрирует, что сможет прокормить планету». «Если ее светлейшее высочество не отправится на охоту», — добавил Дерен, «многие пайджельцы сочтут ее коронацию недействительной. Подписание договора спровоцирует кризис, куда более серьезный, чем атаки оппозиции». «Их не отговорить, ребята», — сказал Аверес. «Поверьте, я пытался». Орд прищурилась. «Возможно, вам стоило меньше времени тратить на попытки уничтожить наши обычаи и больше на поиски оппозиции». «Райль Аверес — самый умный и преданный слуга, какого может только желать ее светлейшее высочество», — проговорил Квай-Гон. Он стоял, сведя ладони внутри рукавов одеяния. «Но если мой свежий взгляд сможет чем-то помочь, я в полном распоряжении двора». «Как часто бывало», — заметил Оби-Ван, Квай-Гон сумел найти очень успокоительные слова, сказав на самом деле очень мало. Позже, после роскошного ужина, который сопровождался музыкой придворного оркестра, джедаев проводили в покое для гостей. Там было просторно. По спальне для каждого и общая комната с высокими окнами, смотревшими на море. Луна, причина стольких проблем, подсвечивала водную гладь, являя взору каждую волну, каждый завиток пены. Глядя на прилив, Оби-Ван произнес. «Дерен единственный, насчет кого я вполне уверен. Из-за таких обычно и бывают неприятности». Улыбка Квай-Гона была грустной. «То есть в Райле Авересе ты уверен не вполне?» За время обучения Оби-Ван усвоил одну вещь. Если сомневаешься, отвечай вопросом на вопрос. «А вы?» Квай-Гон пожал плечами, заодно освободившись от плаща. «Я уверен, что он печется о принцессе Фенри и намерен добиться подписания договора. Пока что этого достаточно». Учитель вновь напускал таинственности. Оби-Ван знал, что пора бы уже к этому привыкнуть. Он было и привык, но внезапный и неожиданный конец ученичества сделал его нервным и вспыльчивым. Хотелось рявкнуть: «Ну так мне скажите, о чем вы думаете? Неужели нельзя хоть раз?» «С чего же мы начнем?» — произнес Оби-Ван со всей невозмутимостью, на какую был способен. «С посещения Луны?» «Да». Квай-Гон сбросил сапоги. Обычно он оставлял их посреди комнаты. Заботиться о его вещах было делом Оби-Вана. Но сегодня он взял их под мышку. По-видимому, обязанности падавана понемногу сходили на нет. «Завтра утром мы полетим на Луну на каком-нибудь маленьком корабле для путешествий на небольшие расстояния. По возможности, без военного эскорта. Так куда менее официально, и будет легче разнюхать все вокруг». Несмотря на свое мрачное настроение, Оби-Ван слегка улыбнулся при слове «разнюхать». Тон, которым Квай-Гон его произнес, не оставлял сомнений, что ему не терпится приступить. Все же юноша не мог не спросить. «Вы всерьез считаете, что мы вот так просто полетаем над Луной и найдем оппозицию? Мы же там никогда не были и даже не знаем толком, что искать». «Разумеется, нет». Квай-Гон снял кожаную повязку, и волосы свободно упали на плечи. Так думать было бы абсурдно. «Тогда зачем нам это?» «Мы будем искать не только оппозицию», — сказал Квай-Гон и ушел в свою спальню. Загадки. Специально. Опять. Когда-то Оби-Вану импонировала эта привычка учителя. Сегодня нет. Но все равно он не мог не гадать, что же замыслил Квай-Гон.